«Как прекрасна природа!» — прошептал благочестивый отец. «И какие чудеса она творит! О, отчего скрывает человек божественные формы, дарованные ему небом? Отчего не носит он их напоказ, как ты сегодня, очаровательная маска?» Кларет обнял Сильфиду, которая, наслаждаясь шампанским, смеялась про себя над неуклюжим кавалером. Она догадалась, кем мог быть ее сегодняшний обожатель. Кларет в опьянении смотрел на полный бюст прекрасной Анж, на ее круглые белые плечи, маленькие ножки, обутые в красные сапожки. И кто мог осудить благочестивого отца за то, что он забыл на минуту обет целомудрия? Но, о ужас! При попытке обнять свою подругу у него свалился головной убор, и Анж, лежавшая на мягком диване, увидела Танзуру. «О боже, как мне смешно!» — залилась она смехом. «Но утешьтесь, благочестивый отец! Вы не первый каноник, с которым я пировала в этой нише.